Глава третья. Иилах. С того момента, как вооруженные лучеметами механоиды ворвались в рубку Ультара, Навк был пленником. Участь пленника оказалась весьма плачевной. Навк понимал, что ему не поздоровится, но не думал, что высшим наказанием будет полное равнодушие лишенных чувств механоидов. Для Навка на броненосце не нашлось даже каюты. Его посадили в прозрачную пластиковую банку высотой в его рост и шириной в один шаг. Банка эта, которую Навк окрестил для себя термосом, стояла в специальном станке, прикрепленном к палубе. Целыми днями Навк сидел на откидной скамеечке, слушая, как над его головой сопят резиновые трубы. На ночь термос автоматически опрокидывался на бок, и Навку волей-неволей приходилось засыпать. Обиднее всего было то, что термос стоял посреди темного грузового трюма броненосца. Но вот однажды, когда Навк спал, кабина термоса вдруг поднялась вертикально. Навк сполз на дно и очнулся. Трюм был полон механоидов, которые закрепляли грузы. Навк понял, что броненосец достиг базы. На всех базах Сатара корабли входили в защитное поле станции с раскрытыми трюмами. Это делалось для того, чтобы за линию защиты в трюмах не проникла какая-нибудь космическая тварь, вроде пыльных тарантулов или лунных макак, не говоря уж о черных пиявках. Навк задрал голову. Две огромные створки грузового трюма вдруг осветились, проникшим внутрь звездным отблеском, и медленно, тяжело открылись, распахивая над глубокой стальной могилой трюма сияющие просторы Вселенной. Неведомые звезды туманности Пцера ярко и светло горели в немыслимой вышине, и Навк обрадовался им, как люди радуются радуге после долгой грозы. Сторожевой спутник, раскинув воронки излучателей, парил над разъятым трюмом, перемигивая зелеными огоньками. Но Навк не разглядывал этого цепного пса Сатара. С изумлением он смотрел на саму станцию, висевшую невдалеке, словно чудовищный плод. Навк никогда не видел таких станций. Это была древняя космическая крепость. Стены ее, выложенные из массивных валунов, обросли ледяным мхом. Кое-где строители вмуровывали грубо обтесанные каменные плиты. На своем суровом лике крепость несла следы былых осад и штурмов, выбоенные трещины, проломы от ударов тарана, закрытые ржавыми металлическими щитами. Местами камни были расколоты и соединены огромными металлическими скобами. Местами поверх сокрушенных валунов лежал слой кирпичной кладки. Башни и бастионы были усилены контрфорсами. Кое-где камни облизала копоть пожаров, торчали обломанные зубцы парапетов. В брусья бастиона, служившего строителем цитадели причалом, были ввинчены тяжелые и толстые кольца. Но корабельная корпорация Сатара переоборудовала древнюю твердыню. С некоторых башен срезали своды, и в них установили лучебои. Толщину стен просверлили лазерные бойницы, подъемный мост на цепях был снят, а широкий портал перекрыли створки ворот новейшей конструкции. Броненосец, пройдя досмотр, поплыл дальше, и грозная цитадель опустилась за урез трюма, а затем корабль вошел в ангар, и потолок наехал сверху, закрывая звезды. Термос с Навком перегрузили на самоходную платформу и по аппарели повезли внутрь станции. Навк во все глаза рассматривал длинные темные коридоры, заполненные механоидами всех марок и классов. Платформа сновала между ними, то и дело сворачивала в боковые ответвления, опускалась и поднималась по круглым шахтам, где некогда были винтовые лестницы, демонтированные новыми хозяевами.